Глава пятая. Мы с Майклом продрались сквозь щель, которую я разорвал в отделяющей небывальщину от реальности перемычки. Ощущение было, словно выходишь из сауны в офис с кондиционированным воздухом. Только перемену эту я чувствовал не кожей. Я ощущал ее мыслями и эмоциями. И той примитивной древней частью меня, что хоронилась в глубине мозга. Я стоял в мире, отличавшимся от того, в котором жили мы. Маленький мешочек, скорее даже кисет, с антипризрачным порошком в кармане моей ветровки, разом сделался ужасно тяжелым, едва не опрокинув меня на бок. Я чертыхнулся. Суть антипризрачного порошка заключается в том, что в нем присутствует немного сверхъестественного, что он тяжел и инертен. Поэтому при соприкосновении с потусторонней тканью обездвиживает ее. Даже находясь в туго завязанном мешке, он резко нарушал физические законы небывальщины. Стоило бы мне развязать кисет, и порошок прожег бы отверстие в полу. Поневоле приходилось соблюдать осторожность. Крякнув от натуги, я достал кисет из кармана. По ощущениям, он весил фунтов 40, не меньше. Майкл нахмурился. «Знаете, я как-то не успел спросить, из чего сделан этот порошок?» «Обедненный уран», — ответил я. «Ну, во всяком случае, это основной ингредиент. Но, конечно, мне пришлось много чего к нему добавить. Заговоренное железо, базилик, помет». «Хорошо, хорошо». Поспешно перебил он. «Мне совершенно не обязательно знать подробности». Он отвернулся от меня, крепко сжимая свой тяжелый меч. Я поудобнее перехватил свой жезл с посохом и стал рядом с ним, оглядываясь. Эта часть небывальщины напоминала Чикаго, каким он был в конце 19 века. Нет, не напоминала, а вот воспроизводила в точности. Собственно, она отображала отрывочные воспоминания последних лет жизни Агаты Хэглторн. На части столбов светились лампочки Эдисона, в других фонарях трепетали язычки горячего газа. И те, и другие не освещали почти ничего, кроме самих столбов и их ближайшего окружения. Дома громоздились под странными углами друг к другу. Отдельные части их просто-напросто отсутствовали. Все, улицы, тротуары, здания, было выполнено из дерева. «Адский звон!» – буркнул я. «Стоит ли удивляться тому, что Чикаго выгорал дотла? Это не город, а настоящий спичечный коробок». В тенях копошились крысы, но сама улица оставалась пустой. Щель, что вела обратно в наш мир, колыхалась в воздухе рваным пятном. Из нее лился на улице старого Чикаго стерильный неоновый свет. Воздух вокруг нас пульсировал и искрился, по меньшей мере в дюжине мест. Это проецировались в небывальщину жизненные силы младенцев из больничной палаты. «Где она?» — негромко спросил Майкл. «Где призрак?» Я медленно повернулся на месте, вглядываясь в тени, и покачал головой. «Не знаю, но нам лучше найти ее и побыстрее. Все, что от нас требуется, это найти одного призрака, если получится. И попытаться найти причину всех этих возмущений», — напомнил Майкл. «Совершенно верно. Не знаю, как вы, а мне начинает надоедать каждую ночь гоняться по городу из конца в конец». «Вам удалось ее рассмотреть?» «Не слишком», — поморщился я. На ней могли лежать какие-то заклятия или что-нибудь еще в этом роде, которые подсказали бы мне, что же в конце концов происходит. Для этого мне необходимо хотя бы пару минут осмотреть ее, не подвергаясь при этом смертельной опасности. «Да, конечно, если только она не убьет нас прежде», — согласился Майкл. «Однако время идет, а я ее нигде не вижу. Что нам делать?» «Мне неприятно это говорить», — вздохнул я. «Боюсь, нам...» «Я хотел было сказать, лучше разделиться, Но договорить нам не дали. Деревянная мостовая у нас под ногами взорвалась фонтаном острых щепок. Прикрывая глаза рукой, я покатился в одну сторону, а Майкл в другую. «Мои ангелочки! Мои! Мои! Мои!» Взвизгнул голос, от которого полы моей ветровки крыльями взметнулись вверх. Я отнял руку от лица и увидел перед собой призрака, на этот раз вполне реального, воплоти, тянувшего к нам из-под мостовой свою единственную руку. Лицо Агаты было узким, костлявым, а волосы сбились бесформенной гривой, что плохо сочеталось с ее накрахмаленной, без пятнышка юбкой. Рука отсутствовала по плечо, и одежда в этом месте была перепачкана темной жидкостью. Майкл с болезненным возгласом поднялся на ноги и замахнулся на нее амаракиусом. По щеке его сочилась из пореза кровь. Дух отмахнулся от него единственной оставшейся рукой, как от докучливого насекомого, и Майкл тряпичной куклой отлетел в сторону и покатился по мостовой. А потом, рыча и брызгая слюной, призрак обратил свой совершенно уже безумный взгляд на меня. Я поднялся на ноги и выставил перед собой посох. Сомнительную, скажем честно, защиту от призрака на его территории. «Насколько я понимаю, Агата, время рассудительных диалогов прошло, не так ли?» «Мои малютки!» — взвизгнул призрак. «Мои! Мои! Мои!» «Ну да, так я и думал». Вздохнул я, собрал волю и направил ее в посох. Светлая древесина засветилась янтарным светом, разлившимся передо мной эдаким полукуполом. Призрак взвизгнул еще громче и ринулся на меня. Я расставил ноги устойчивее и во всю силу легких выкрикнул «Рефлятум!». Дух врезался в щит моего защитного поля с мощью накачанного стероидами самца-носорога. Прежде мне доводилось останавливать таким щитом пули и кое-что похуже, но это в моем мире. Здесь, в небывальщине, призрак Агаты пробил мой щит, который буквально взорвался от перегрузки, снова швырнув меня на землю. Опершись обугленным посохом о землю, я со стоном поднялся. Окровавленные пальцы свело от усилия. Агата стояла в нескольких шагах от меня, дрожа от ярости и, я надеялся, от контузии. На теле ее плясали, угасая один за другим, язычки пламени от моего лопнувшего щита. Я поднял свой жезл, но пальцы плохо слушались меня, и он упал на землю. Я нагнулся подобрать его, едва не упал, и снова выпрямился. В глазах клубился красный туман, и плавали яркие разноцветные круги. Майкл обогнул оглушенного призрака и встал рядом со мной. На лице его обозначилось скорее беспокойство, чем страх. «Спокойнее, Гарри, спокойнее. Господи боже, приятель, с вами все в порядке?» «Еще!» — прохрипел я. «У меня для вас две новости. Хорошая и плохая». Рыцарь снова изготовил меч к бою. «Лично мне всегда приятнее слышать хорошие новости. Не думаю, чтобы ее больше интересовали эти младенцы». Лицо Майкла на мгновение осветилось улыбкой. «Эта новость и впрямь хорошая». Я вытер набегавший на глаза пот. Рука окрасилась красным. Должно быть, порезался в одно из падений. А плохая новость — то, что сейчас она придет в себя и разорвет нас на клочки, не пройдет и пары секунд. Не хочу показаться пессимистом, но, боюсь, у меня есть новости похуже, — заметил Майкл. Прислушайтесь-ка. Я покосился на него и склонил голову на бок, прислушиваясь. Я услышал в полуночном воздухе небывальщины далекий, но быстро приближающийся музыкальный лай. «Адский звон!» — выдохнул я. «Адские гончие!» «Гарри!» — настойчиво перебил меня Майкл. «Вы же знаете, как я не люблю, когда вы сквернословите». «Вы правы, извините». «Адский звон!» — повторил я. «Адские гончие! Моя крестная вышла на охоту. Как, черт подери, она ухитрилась найти нас так чертовски быстро!» Майкл поморщился. «Должно быть, была где-то недалеко. Как быстро она окажется здесь?» «Скоро!» — мой щит наделал кучу шума, лопаясь. Наверняка она услышала. «Если вы хотите вернуться, Гарри, — сказал Майкл, — еще не поздно. Я сдержу призрака, пока вы не проберетесь в щель». Признаюсь, соблазн был велик. Мало что способно напугать меня до такой степени, как небывальщина и моя крестная вместе взятые. Но помимо страха я испытывал еще злость. Терпеть не могу, когда меня отодвигают в сторону. И потом, Майкл мой друг, а я не люблю бросать друзей, чтобы они разгребали за мной мои проблемы. «Нет», — буркнул я, — «только давайте постараемся побыстрее». Майкл улыбнулся мне и шагнул вперед, как раз когда призрак Агаты погасил последние сполохи моего магического щита, обжигавшие его плоть. Майкл замахнулся на призрака Амаракиусом, но Агата с невероятной ловкостью увернулась от всех его ударов. Я поднял жезл и сосредоточился. Собачий лай раздавался все ближе, а с ним и стук конских копыт, заставлявший мое сердце тревожно сжиматься. Я методично заставил себя забыть про все, кроме призрака, Майкла и текущей в мой жезл энергии. Должно быть, призрак ощутил, что мы готовимся к нападению, поскольку повернулся и пулей бросился на меня. Рот его широко открылся в крике, и я успел увидеть неровный ряд острых зубов и пылающие пустым белым огнем глаза. «Фуэго!» — выкрикнул я, и в тот же мгновение призрак врезался в меня. Струя белого огня вырвалась из моего жезла и прошлась по деревянным фасадам, которые вспыхнули с такой готовностью, словно их специально вымачивали в бензине. Я упал и покатился по деревянной мостовой. Дух тянулся зубами к моему горлу. Я сунул конец жезла Агате в пасть и приготовился выстрелить еще раз, но она по собачьей мотнула головой, вырвав его у меня из рук, и он отлетел в сторону. Я уперся в нее посохом, безрезультатно. Она снова рвалась к моему горлу. «Майкл!» — завопил я, сунув ей в рот локоть. Призрак стиснул зубы, не прекращая царапать меня ногтями. Я выронил кисет с антипризрачным порошком и свободной рукой пытался оттолкнуть ее. Но все, что мне удалось, это порвать ее платье. Она дотянулась таки рукой до моего горла, лишив меня возможности дышать. Я бился и извивался, но рычащий призрак был сильнее и ловчее меня. В глазах моих поплыли звезды. Майкл с криком обрушил на нее удар Амаракиуса. Тяжелый клинок с деревянным стуком врезался ей в спину, заставив ее взвизгнуть и выгнуться дугой. Это был смертельный удар. Белый огонь клинка коснулся призрачной плоти и воспламенил ее, разбежавшись в стороны от раны. Визжа от боли, она дернулась, и это движение выбило меч из рук Майкла. Полыхающий белым пламенем призрак Агаты Хэгглторн повернулся и приготовился броситься на Майкла. Я с трудом сел, подобрал мешок антипризрачного порошка и, крякнув от натуги, метнул ей в затылок. Удар вышел что надо. Заговоренная мной сверхтяжелая смесь врезалась, как кувалда в тонкий фарфор. На мгновение призрак застыл, широко разинув хищно оскаленный рот. Потом медленно завалился на бок. Я перевел взгляд на Майкла, который стоял, пытаясь отдышаться. «Гарри!» — прохрипел он. «Вы видели?» Я ощупал сведенное болью горло и огляделся по сторонам. лая и стук копыт не было слышно. «Видел?» — тупо переспросил я. «Чего?» «Смотрите же!» Он махнул рукой в сторону почерневшего трупа. Я посмотрел. Борясь с призраком Агаты, я порвал ее белую сорочку. Да и платье, пока она каталась по тротуарам и душила всяких там чародеев, изрядно порвалось. Я подполз к трупу ближе. Он горел. Не полыхал ярким пламенем, но белый огонь Амаракиуса медленно, но верно пожирал его. Впрочем, того, о чем говорил Майкл, огонь не трогал. Проволока. Несколько витков колючей проволоки обвивали тело призрака под рваной одеждой. Шипы беспощадно впивались в призрачную плоть, так что тело было покрыто отстоявшими друг от друга на пару дюймов маленькими кровоточащими ранками. Я стиснул зубы и рывками сдернул с призрака остатки дымящейся одежды. Проволока начиналась у самого горла, обвивала туловище и спускалась до самой лодыжки, где другой конец ее просто скрывался в плоти. «Силы небесные!» — пробормотал я. «Еще бы ей не сбрендить!» «Это проволока?» — спросил Майкл. «Она причиняла призраку боль?» Я кивнул. «Похоже на то. Еще какую!» «Почему мы не заметили этого там, в больнице?» Я покачал головой. «Чем бы это ни было, я не думаю, чтобы его можно было увидеть в материальном мире. Сомневаюсь, чтобы мы вообще заметили это, не попади мы сюда». «Господь смилостивился над нами», — вздохнул Майкл. Я осмотрел свои травмы, потом перевел взгляд на Майкла, тоже щедро украшенного синяками и ссадинами. «Угу, похоже на то. Послушайте, Майкл, такие штуки не случаются сами собой. Кто-то ведь это проделал с призраком». «Из чего следует», — продолжал Майкл, — «что кто-то намеренно сделал так, чтобы призрак погубил этих малышей». Лицо его тревожно нахмурилось. «Ну, трудно сказать, ставил этот кто-то своей целью именно это, но уж во всяком случае это свидетельствует о том, что за всей этой вспышкой потусторонней активности стоит кто-то конкретный, а не просто природные условия. Кто-то целенаправленно проделывает это с местными призраками». Я встал и отряхнулся. Призрак продолжал гореть, равно как и дома вокруг нас. Только те горели ярче. Огонь охватил почти все вертикальные поверхности и начал перекидываться на тротуары и мостовые. Воздух заволокло дымом. Воспоминания призрака сгорали вместе с ним. «Фух!» Только и выдохнул я. «Иногда и я могу быть сдержанным на реплике». Майкл ухватил меч за рукоять и, покачав головой, выдернул его из огня. «Город горит». «Спасибо, я тоже заметил». Он улыбнулся. «Этот огонь может навредить нам?» «Очень даже», — подтвердил я. «Пора делать ноги». Мы повернулись и, как могли, быстро затрусили к щели между мирами. Едва пройдя несколько шагов, Майкл плечом выпихнул меня из-под рушившегося дымохода, и нам пришлось сделать крюк, огибая груду битого кирпича и пылающих головешек. «Стойте!» — сказал я вдруг. «Погодите, слышите?» Майкл продолжал нетерпеливо подталкивать меня к щели. «Что? Я не слышу ничего». «Угу!» — закашлялся я. Собачий лай стих. Высокая, стройная, неземной красоты женщина выступила из дыма. Вьющиеся алые волосы каскадами не спадали ниже бедер, обрамляя гладкую, без морщинки кожу, высокие скулы и полные чувственные губы. Возраст по ее лицу определить было невозможно, и зрачки ее золотых глаз имели не круглую, но веретенообразную форму, как у кошки. Длинное платье переливалось сочными оттенками зеленого. «Привет, сын мой!» Мурлыкнула Леа, совершенно не обращая внимания ни на дым, ни на бушевавший вокруг огонь. Три огромных пса, жуткие подобия мастифов, сотканных из теней и золы, кружили у ее ног, глядя на нас бесстрастными черными глазами. Они стояли как раз между нами и щелью, ведущей домой. Я судорожно сглотнул и с трудом подавил приступ всепоглощающей детской паники, которая зародилась в желудке и угрожала выплеснуться из горла. Я сделал шаг вперед, оказавшись между феей и Майклом. «Привет, крестная!» — хрипло выдавил я из себя.